Твое дело. Я уже давно зарекся лезть в такие дела. Эх, скучный ты человек, некромант. Не с тобой спора, а затем доброй драки из-за него. Почему я с тобой все еще общаюсь? Напомни, а? Может, потому что я один из немногих, кто не желает тебе смерти. Не-е-е. Отмел это предположение зверь. Я бы сказал, потому что ты нормальный мужик. Но кто в наше время вообще нормальный? Вот тут ты прям в самую точку попал. Совет в кои-то веки сдержал обещание. Стоило Джексону атаковать эльфийскую границу, сжигая и разрушая все на своему пути, как иномерцы оперативно начали подтягивать свои войска, дабы окружить наглых людишек. И здесь Джонсон сделал невероятно смелую вещь. Он имитировал чрезмерную увлеченность, загоняя себя и свои войска в окружение. Эльфы, не зная о войсках совета, растянулись, пытаясь их окружить. Опасность же заключалась в том, что совет мог решить и отступить, бросив союзников на растерзание, и тогда маг Хаоса оказался бы в очень щекотливой ситуации. Но, видимо, системщики Нью-Йорка тоже желали получить опыт с эльфов. Удар в спину стал для тех катастрофой. Не готовые к нападению, они практически не оказывали должного сопротивления, умирая десятками и сотнями под выстрелами техники или навыками системщиков. Стоило же накопиться определенной массе мертвой плоти, как в дело вступил Сергей, раз за разом поднимая некроголимов и отправляя их сеять смерти дальше. Остатки же тел превращались в младших слуг, которые следовали за гигантскими комками плоти, добивая уцелевших. Магия эльфов была забавной штукой. Чем-то она напоминала магию жизни Лизы. Те же вырастающие из земли побеги, оплетающие и разрывающие врагов на части. С другой же стороны, они занимались еще и химерологией, скрещивая живых существ с растениями. Получались эдакие растениевидные твари, не чувствующие боли и страха гибели. Благо огонь инквизитора отлично их уничтожал, а вот для использования в плане материала они не годились. С растениями Сергей работать не умел. Прорвав котел, бойцы Чикаго присоединились к уничтожению остальных выживших эльфов. Те отступить не смогли, так как совет перекрыл им дорогу назад. В какой-то момент получилось полюбоваться и на магию хаоса. Выглядела она очень странно, что не мешало ей быть одной из опаснейших вещей, которую Сергей когда-либо видел. Видели ли вы мутную пленку, которая появляется на воде, когда в нее попадает бензин? Этакая постоянно движущаяся разноцветная полупрозрачная капля. Натяните ее на фигуры вроде стрелы, шара или кирпича, и вы получите вид техник Джексона до того, как они влетят в цель. Куда интереснее становилось то, что начиналось при попадании навыков в ту же землю. Магия хаоса, на то она и магия хаоса, чтобы действовать каждый раз по-разному. Могло произойти что угодно. Земля вспыхивала черным огнем, который нельзя было потушить, или превращалась в слизь, которая начинала растекаться вокруг. Могло что-то взорваться или наоборот заледенеть. Но страшнее всего были эффекты, которые никак не проявлялись, но все вокруг умирало. Просто падало и не двигалось, а с этого места тянуло чем-то нехорошим. Было ощущение приближающегося неминуемого конца. Благо хоть на существ с сильной энергетикой эта дрянь действовала слабо. А уж что эта магия творила с живыми существами, вообще мало кому хотелось смотреть. Страшно было тогда, когда эти перекрученные существа продолжали жить. Сергей был уверен, они истово желали избавления от подобной участи. Разгром эльфов не продлился долго. Правитель Чикаго выглядел колоритно. Начать стоит с того, что он был одет в одни лишь артефакты системы. Шлем, нагрудник, сапоги и перчатки. Все это сияло характерным излучением. Забавно было то, что каждый из артефактов был отличного цвета. В итоге Джексон выглядел разноцветной елкой. Правда, вспоминая, что какой хаос мог оказать влияние на мозги, становилось не так весело. Лицо было худощавым с небольшой, но аккуратной бородой и испаньолкой. Черные длинные волосы свободно лежали на плечах. Вооружен он был мечом, который, правда, в большинстве своем висел на его бедре. Частой необходимости в его использовании у мага не было. Джексон перекинулся всего лишь парой предложений с правителями Питтсбурга и Нью-Йорка, после чего объединенная армия двинулась вглубь земель эльфов. И вновь кровь, грязь, разлетающиеся стволы деревьев, крики, вопли и стоны погибающих эльфов. Как там звучали цели системы? Вот мы и пришли к тому, что от нас так хотели. Джексон не щадит никого, ни женщин, ни детей. Он не знает жалости, единственное, что им движет, это гнев и ненависть. Он буквально горит ею, это чувствуется. Убей он всех эльфов, то пойдет искать новую цель для своей ненависти. Скорее всего, это станут другие иномерцы. Слишком уж личный характер его ярости. Точнее, раньше был личным. Теперь ему просто все равно. Сергей шел по руинам и пепелищам. Его твари уничтожали очередных защитников деревни, а затем за дело брались настоящие мастера геноцида, вырезая в ней все живое. Был ли Сергей виноват в смерти тех, кто даже не смог бы защититься? Вне всяких сомнений, ведь это его твари и плетения убивали их отцов и мужей. И вновь ушедшие было мысли возвращались. Надо ли Сергею все это убивать, раз за разом? Плевать кого, людей и иномерцев, всех, кто имеет разум и может представлять опасность. В дальнейшем может встретиться еще кто-то неподходящий под эти две категории. Стоит ли власть, которую он хоть и не хотел, но старался держать поближе, этого? Ведь подобное никогда не закончится. В новом мире постоянно появляются новые напасти, а если нет внешних врагов, найдутся внутренние. Не время ли наконец остановиться? Ведь по факту, Сергей уже почти целых 2 года находится на самой настоящей войне, где убивают, теряются товарищи и каждый день может стать последним. Много ли это, 2 года? В обычной жизни они могут пролететь совершенно незаметно, а вот в постоянных боях, тянутся вечность. Некромант внимательно прислушался к своим чувствам. Он тоже стал другим. Память удивительная штука. Вечерами, лежа в постели, он пытался вспомнить, каким он был до всего этого. И то, что он вспоминал, казалось таким нереальным. Будто вся та жизнь была кино, которое ему показали перед тем, как бросить во весь этот ад. Друзья, учеба, интернет, карьера, деньги. Насколько же все это было далеко. Что он хотел, чего желал? Вроде как похвастаться на работе отпуском. Вернись он туда, чем бы он смог похвастаться? Даже сама психика властителя претерпела столько сторонних вмешательств, как его самого, так и системы. Мог ли он все так же называться Сергеем Некрасовым, когда он вообще использовал свою фамилию? Или его кто-то ей называл? Властитель мертвых, именно так его знали все вокруг. Странная привычка давать прозвища. Сергей подозревал, эта особенность появилась из-за любви в Америке к комиксам. Наложенная маска внезапно превратилась в лицо. Некромант хмыкнул. Несмотря на все, что он пережил, основа личности Сергея, желание оставаться как можно дальше от проблем, так и осталось неизменной. С другой стороны, чем она плоха? Ведь он, в отличие от многих других, жив и успешен. Так почему бы не продолжать следовать за своей путеводной звездой? Видимо, это судьба. Если у меня не лежит душа ко всему этому, даже несмотря на внушительные успехи, значит и впрямь пора остановиться. Решение было принято. Глава 32. Подобное шествие не могло идти вечно. В какой-то момент, после разграбления и уничтожения очередной деревеньки, объединенные войска встретила глухая оборона. Тысячи тварей буквально заполонили лес. Сверху же все это прикрывали магические барьеры. Эльфы уже давно на собственной шкуре ощутили последствия артиллерийских ударов. Сергей ожидал решительного наступления и уже придумывал, как избежать попадания в первые ряды. Он сам, конечно, скорее всего, выжил бы. А вот его люди нет. Их было относительно немного, но все достаточно ценные, чтобы не умирать в чужой войне. В эту поездку он взял только Акиру, на случай, если все будет совсем плохо. Ее хотя было не жалко, но Джексон в этот раз показал себя адекватным предводителем. Была отдана команда на отступление. Люди, держа оружие наготове, начали откатываться назад. Их проводили взгляды, полные ненависти и душевной боли. Эльфы отлично видели бесчисленные столбы дыма, поднимающиеся оттуда, где раньше жили их родичи. Возвращаясь назад, Сергей видел дикую активность жителей Чикаго. На место рухнувших эльфийских укреплений спешно возводились новые. Устанавливались пулеметные точки и вкапывались пушки. Всюду бегали рабочие, таскавшие землю и стройматериалы. То там, то тут, в земле копались минеры. Земля должна была буквально гореть под ногами иномирных захватчиков. Некромант невольно вспомнил жителей Нью-Йорка. Если здесь люди объединились, дабы выжить, то там, все наоборот цеплялись за свою обособленность, делились на группки и старательно друг другу мешали. Получается, для того, чтобы люди стали добрее друг к другу, требуется другая раса, которая хочет нас то ли поработить, то ли перебить. Какая-то грустная правда, хоть и не особо удивительная. А может, дело в личности Джексона? Судя по разговорам бойцов, услышанных немым, они его обожают. Джордж был настоящим вождем. Если требовалось пойти в какое-то опасное место, он всегда бы на острие, грудью встречая любые опасности. Хех, если бы я был обычным системщиком, и у меня был выбор, к какому лидеру примкнуть, то, боюсь, совет шел бы лесом. Чикаго выглядел ужасно. Пожалуй, даже хуже Нью-Йорка. В большинстве своем здания, в городе со статуей свободы, были целыми. Возможно, в них не хватало окон, но сами конструкции стояли почти без изменений. Здесь же деревья и корни медленно, но верно все разрушали. Трещины, обвалившиеся куски стен и перекрытий. Царившая вокруг разруха угнетала. Вероятно, жителям самого Чикаго, смотреть на это было в десятки раз больнее. Становилась понятна еще одна причина их ненависти к эльфам. Хоть те и не были виноваты в этом ужасном переносе. Главное поселение Чикаго выглядело наоборот внушительно. Такого количества тяжелых орудий на квадратный метр Сергею еще видеть не доводилось. Поселение было небольшим по сравнению с тем же Ньюлендом, но при этом оборона была в разы лучше. При внимательном же взгляде можно было увидеть следы многочисленных боев. В отличие от Нью-Йорка, жители Чикаго хоть и получили зону, в которую не могли войти мертвецы, но те же эльфы спокойно в ней бродили. Следы боя с эльфами выглядели не так, как у людей. Вот, не до конца срубленный пенек. Видимо, магия вырастила ствол, пробивший бетонную плиту. Его обрезали, но выкорчевывать пень и заделывать дырку не стали. Союзников встречали радостно. Люди улыбались и иногда даже обнимались, видя их. Вокруг было повышенное настроение. Жители Чикаго не владели информацией о том, что творится вокруг города. И среди них ходили слухи, что весь мир находится под пятой эльфов. Новости о том, что в Нью-Йорке и Питтсбурге имеются выжившие и нет эльфов, было бальзамом на их израненные души. Но не стоило считать чикагцев простаками. Судя по виду, среди них многие пошли по пути системщиков, обзаведясь навыками и системным оружием. Еще одно доказательство того, что Нью-Йорк пошел по-своему, не факт, что верному пути. Столь великая победа не могла обойтись без празднования. И хоть часть солдат ушли защищать и строить новые укрепления, но остальные были полны желания как следует этот день отметить. Погода была уже прохладной, все же поздняя осень на дворе, поэтому столы были установлены в помещениях. Алкоголя было в разы больше, чем еды. Это намекало, что ситуация с продовольствием у союзников не настолько хороша, как хотелось бы. С другой стороны, они честно постарались накрыть на стол. Если вначале солдаты из разных городов чувствовали себя стесненно, то постепенно ледок отчуждения был сломан алкоголем и разнообразными боевыми историями, которых было множество у обеих сторон. Чикагцы с огромным интересом слушали о других городах и землях. Сражаясь лишь в своем городе, информация о мире была встречена ими более чем положительно. Сергей тоже пригубил немного алкоголя. Его вид и слуги произвели фурор среди местного населения. Причем, что примечательно, ненависти было не так уж и много. Жители этого города ненавидели эльфов больше, чем тех же мертвецов. Последние же были знатно прорежены обеими сторонами конфликта. Третий уровень был максимумом, что могли выдать их зомби. При этом таких было очень мало. Сами зомби жили ровно до победы одной из сторон конфликта. Слишком уж слабыми и неорганизованными были их племена. Чума осознания коснулась и их тоже, поэтому они старались концентрироваться вокруг самых разумных из своих сородичей. Немой воспользовался этим по полной, общаясь со всеми напропалую, радуясь подвернувшейся возможности. Даже обычно вялый папай подбирался поближе, чтобы слушать их разговоры. Сергей подозревал, что гигант потихоньку учит человеческий язык. Слишком уж он внимательно вслушивался в слова. Люди веселились, весело бродя между столов. Некоторые начали петь какую-то песню, другие, моложе, танцевать под какую-то клубную музыку. Кто-то спешно удался в компании противоположного пола. Им весело выкрикивали советы и пожелания. Забавно, но эту песню я помню. Вроде она стала хитом буквально перед самым апокалипсисом. Теперь она уже почти как 2 года находится в топе. Могли ли ее создатели надеяться на такой успех, и живы ли они, чтобы это осознать? Привет, красавчик. Сергей стоял без шлема, в одном лишь доспехе. Может, поэтому им заинтересовалась проходящая мимо девушка. Одета она была в ярко-красные доспехи и становилось понятно, что это цельный артефакт. Причем из тех, которые предоставляли сразу комплект на все тело. Довольно редкая штука. Угольно-черные волосы, высокие скулы и смеющийся взгляд. Она была не образцом красоты, но что-то притягивающее в ней было. Красавчик, Сергей не скрывал иронии, постаравшись максимально выразить ее своим оставшимся глазом. «Ай, брось!» Она беззаботно махнула рукой и прихлебнула коктейль в другой. «Сейчас, что не мужик, то обязательно со шрамом или вообще весь изрезанными. А у тебя глаз вообще стильно выглядит. Сам сделал, ты им видеть можешь?» «Нет, на оба вопроса. Но на энергетическом плане он дает некоторые преимущества. А, она поскушнела. Ваши магические штучки. Я то на ближнем бое больше сконцентрирована». Пальцы аккуратно коснулись висящего на бедре меча в ножнах. «Слушай, а насчет шрамов, у тебя только глаз?» «Нет», — раздражаясь, процедил Сергей. Он хотел просто посидеть, отдохнуть, в конце концов, а не устраивать глупые разговоры о своих недостатках. «У меня нет еще руки и ноги». «А?» — от мертвецов оторвал и приживил. Она несколько секунд на него смотрела, видимо пытаясь понять, шутит он или нет. Но убийственно серьезный взгляд некроманта не располагал к юмору. «Серьезно», — она хмыкнула. «Я слышала про одного артефактора, который себе левую руку приделал, но чтобы еще и ногу, да еще и от зомби, это в первый раз. Знаешь, а у меня тоже есть парочка шрамов». «Неужели?» «Точняк», — она подмигнула ему. «Пошли, я покажу тебе, в каких местах». Сергей опешил. Вот чего-чего, а того, чтобы девушки его клеили, с ним еще не было. Что с ней не так? Перед ней стоит чувак, рядом с которым трутся сильнейшие зомби, сам он без глаза, вместо которого зеленоватый кристалл, и при этом он еще однорукий и одноногий. И она приглашает его куда-то заняться сексом? Черт, или она в конец больная, или отлично понимает, кого зовет. И делает она это явно неспроста. «Нет», — холодно ответил некромант. «Поищи кого-нибудь еще. У меня были другие планы на вечер». «Ой, извини», — удивилась системщица. «А так по секрету, ты случаем не по мальчикам? А то меня пока что никто так жестко не отшивал». Самое же поразительное, что девушка спрашивала это не с целью оскорбить, а словно обычным вопросом. Сергей раза три мысленно повторил себе, что это другая страна, другие порядки, и не ему пытаться тут что-то менять. Во-первых, не получится, а во-вторых, ни к чему хорошему это не приведет. «Нет, дело не в этом». «Тогда в чем?» Наглая девушка выпятила вперед немаленькую грудь. Доспех подстроился под ее фигуру, поэтому по броневой пластине было видно, что достоинства у нее внушительные. «Я же вижу, как ты на меня смотришь, так в чем проблема? У тебя есть подруга? Так я гарантирую, что никто ничего не узнает. Вот ты где?» Внезапно сбоку раздался голос. «А я тебя везде ищу, а ты здесь ошиваешься вместе с...» Мужчина сделал паузу. «Властитель мертвых, ваши слуги говорят сами за себя». Сергей с удивлением понял, что рядом с ним стоит сам Джордж Джексон. Лицо, лишенное жутко оскала, выглядело вполне добродушным. Ровно до того момента, пока он не заговорил. «Значит, пока я тебя ищу, ты тут уже с кем-то обжимаешься. Кейт, судьба твоего последнего поклонника ничему тебя не научила». Люди вокруг, услышав гневные слова мага хаоса, стремительно начали расползаться. Сергей же наоборот предавался черной меланхолии. «Ну вот, никого же не трогал. Стоял себе в уголке, ничего не делал. Так неприятности сами меня нашли, так еще какие. Приставать к девушке главы поселения, неадекватного мага хаоса, просто восхитительно. Как же я люблю свою жизнь». Повисла напряженная тишина. Сергей не видел смысла начинать говорить или оправдываться. Все равно бы никто не поверил и лишь спровоцировал бы на атаку. Глава Чикаго же молча прожигал его мрачным взглядом. Первой не выдержала девушка. Она согнулась от раздирающего ее хохота. «Уф, видел бы ты свое лицо. Уже собрался стоять тут насмерть. Ах-ха-ха». Джексон, посмеиваясь, хлопнул Сергея по плечу. «Извини за эту шутку. Кейт мне почти как сестра. Боевая сестра. Люблю пугать ее кавалеров. Ничего не могу с этим поделать. У них сразу такое лицо делается, когда они понимают, кого видят». Властитель попытался было обидеться, но понял, что не получается. Он тоже улыбнулся. «Значит, это все была подстава?» Кейт перестала смеяться. «Нет, я к тебе подошла сама, и все, что говорили до этого, остается в силе». Она соблазнительно потянулась. «Если надумаешь, найди меня, я тут рядом хожу». Сергей невольно задержал взгляд на демонстративно покачивающихся бедрах. «Эх, хороша чертовка», — хмыкнул Джордж. «А что вас связывает?» Сергей повернулся к главе поселения. Он хотел встретиться с ним чуть позже, уже после праздника, но грех было не воспользоваться столь удобной ситуацией. Но вначале он должен был убедиться, что с магом хаоса можно было вести дела. «Она разик спасла мне жизнь, а я пару. десятков раз ей. Так что считаю, что мы квиты. Но хорошие отношения остались. Приставала, хитрый взгляд. Может быть, значит, приставала. Ты не думай, она девушка разборчивая. Просто ей подавай сильных. На дух не переносит тех, кто слабее ее. Учитывая же, что ее уровень 30-й. Она как прослышала о вас, тут же начала меня теребить. Ну расскажи, чего тебе стоит? Передразнил он ее. А то, что я с вами почти не общался, ее это не колышет. Извини за личный вопрос. Я понимаю, что это не в тему. Но мог бы ты рассказать, как именно хаос влияет на тебя? Я же в свою очередь расскажу про смерть. Наконец решился Сергей. Как получить информацию более мягким способом, чем вопрос в лоб? Он так и не придумал. Хех, а я смотрю, ты любитель всего и сразу. Джексон стал задумчив. Я вижу, ты это спрашиваешь не просто так. Хорошо, я отвечу. Не буду вдаваться в то, что есть хаос. Все равно тот, кто с ним не имеет дела, до конца не будет понимать, что я хочу сказать. Хаос нельзя загнать в рамки или ограничить, как, например, другие стихии. Нельзя построить барьеры. Он просочится сквозь возведенные стены и изменит все, к чему притронется. Но путь все же есть. От пользователя хаоса требуется дать этой стихии что-то, чем она будет заниматься. Отвлечь, другими словами, что-то, что она будет менять, не трогая остальное. Сергей задумался, пытаясь уложить то, что ему сейчас поведали. Наконец он решил высказать наиболее правдоподобно выглядящее предположение. Эльфы, именно. Джонсон приложился к бутылке пива, с которой пришел. Я желал смерти этим остроухим тварям, которые относились к нам, людям, как к скоту. Но после того, как я отдал эти чувства хаосу, это не передать словами. Мое сражение с эльфами стало приносить мне столько удовольствия, что я почти физически не могу без этого обойтись. Жестко. Не жестче, чем у вас владельцев навыков на основе смерти. Я общался с одним пользователем вашей стихии. Он был всего лишь 20-м уровнем. Усечение эмоций, желание уединиться от общества, уменьшение сострадания и жалости. Что изменилось к 30-му уровню? Сергей, выполняя уже свою часть сделки, общими словами поведал об остальных изменениях и апгрейде сознания 30-го уровня. Ожидаемо. Вздохнул Джексон. Видел бы ты меня, когда я разом получил 30-й уровень. Хаос буквально разрывал мои мозги на части. Настоящее чудо, что я не сдох в те дни. О том времени у меня настолько смутные воспоминания, что я их почти путаю со сном. Джордж, я же могу тебя так называть? Сергей решил переходит к серьезной части. Да, без проблем, Сергей. Тот отсалютовал бутылкой. Я как понял, ты член вашего совета? Да, но лишен ряда политических возможностей. Что-то вроде почетного члена. Плевать, ты тридцатка. У меня самого лишь трое таких. Такие как мы, элита. Мы можем обойтись без этих общественных костылей. Скажу прямо, Джордж, мне надоело это постоянное кочевание. Я решил остановиться и обосноваться в Питтсбурге. Кое-что для этого уже сделано. И основные из них – это отправка людей возрождать фермерские хозяйства вокруг города. Запас консервов и других продуктов длительного хранения не бесконечен. Я хочу поднять эту тему. Тебе интересно? Очень даже. Продолжай, я весь во внимании. Сейчас фермерство достаточно опасная штука. Требуется серьезная охрана, дабы не допустить различных бродячих монстров и мутантов до ферм. Но без этого, в дальнейшем не сможет существовать ни один серьезный город. Я хочу первым начать развивать это направление. Для этого мне требуется несколько вещей. Во-первых, дружбу с тобой, дабы уладить часть вопросов с советом. А во-вторых, твоя помощь в защите в случае больших проблем. Я же в свою очередь обязуюсь поставлять в Чикаго продукты по нормальным ценам. Насколько я вижу, свежие продукты вам не помешают. Это неожиданное предложение. Да, ты прав. Продукты будут не лишними. Что за вопросы с советом? Сергей замялся. Скажем так, между мной и советом было много споров и даже доходило до легкого противостояния. Они могут быть против того, что я выйду из общей связки. Если мы заключим договор, это будет сделать в разы проще. Доставка будет по железной дороге, да, но сразу предупреждаю, что-то серьезное можно ждать лишь к следующему году в лучшем случае. Потребуется найти чудом выжившую скотину, найти людей, которые умеют о ней заботиться, обработать поля и засеять их, и опять же найти семена и людей, которые это умеют делать, но без этого в любом случае не обойтись, эхом повторил Джексон, над чем-то усиленно размышляя. Да, любой город требует много пищи, И лучше озаботиться этим вопросом сейчас, а не когда все начнет кончаться. Хорошо, ты меня почти убедил. Завтра можешь заскочить ко мне в резиденцию, там обсудим тонкости. Возьми кого-то, кто разбирается в этой муре с договорами. Ты, кстати, кто по образованию? Инженер. Почти попал, я программист. Тогда давай до завтра. Сегодня я хочу, как следует оттянуться. И дружеский совет, найди Кейт. Поверь, не пожалеешь. Уходя, Джексон залихватски подмигнул. На удивление нормальный мужик. Хотя говорить об этом пока рано. Посмотрим, что из этого выйдет. Надо быть готовым, если он попробует сдать меня совету. Хоть я не сильно верю в подобное развитие событий. Глава 33. Сергей решил послушаться совета Джексона и найти Кейт. И он не пожалел, попутно узнав, что у той, кто специализируется на ближнем бою, должны быть завышенные физические показатели. Это значило, что под конец ночи он чувствовал себя как отбитая, хорошая прожаренная, но очень довольная отбивная. Неутомимая девушка не давала ему спать всю ночь. Особенно ей понравились мертвые части ее любовника. Как она сказала, секс, в те моменты, когда ее хватают лапы зомби, просто незабываем. Как итог, Сергей был полностью удовлетворен, ошеломлен и полон уверенности больше никогда к этой психопатке не приближаться. В отношениях ему нравились тихие и стеснительные девушки, а никак не сумасшедшие комки эмоций, полные страсти и огня. Именно он должен был вести партию, а никак не его самого. Здесь же все напоминало скорее попадание в центр долбанного урагана, сметающего все к чертям и где непонятно где верх, а где низ. После же столь бессонной ночи ему еще и пришлось тащиться на встречу с Джорджем. Тот, увидев состояние некроманта, долго ржал, приговаривая, что не ждал Сергея так скоро. Он думал, властитель сможет притащиться лишь к вечеру, следующего дня в лучшем случае, на что был закономерно послан к черту. Сергей подозревал, что глава поселения дал тот совет специально, дабы на переговорах властитель был максимально податлив. Поэтому некроманту пришлось напрягать все оставшиеся силы и вникать в будущий договор. Надо ли говорить, что хитрый маг Хаоса использовал всевозможные уловки, дабы пропихнуть удобные ему пункты. Как говорится, дружба дружбой, но и сам клювом не щелкай. После завершения заключения соглашения решили надолго не затягивать извещение совета. Уже в следующую встречу произошло сразу несколько важных событий. Город Чикаго вошел в союз. Подобное объединение уже не могло быть безымянным. После непродолжительных споров было решено не изобретать колесо и назвать его просто и со вкусом «Новая Америка». При этом часть районов всех городов делились на равное число по количеству членов совета. Таким образом, в каждом новом городе, в который будет приходить совет, уже часть земель будет отходить им самим. Дикий и совершенно неправомерный закон, но кто мог возмутиться союзу сильнейших воинов и магов? Следующей новостью стало то, кто именно вошел в совет. Взяв за основу то, как работает их палата представителей, Джексон возмутился тем, что в совет будет включен лишь он. Возможно, нас немного, тем не менее, никто не будет спорить, что мы сильны. У нас есть еще 3 30-ки. Коль уж вас в совет принимают по такому принципу, я считаю, что мои люди более чем этого достойны. Совет пытался спорить, намекая, что Чикаго только вошел в совет и не стоит наглеть. В дальнейшем можно будет и добавить членов. Но Джексон уперся, желая сейчас, поэтому пришлось идти на компромисс. Кроме Джорджа в совет было принято не 3, а лишь 2 30-ок. И Сергей не удивился, когда встретился лицом к лицу в зале для встреч с улыбающейся Кейт. За прошедшие дни он навел некоторые справки, поэтому знал, что его любовница была той еще штучкой. Кровавая Кейт, системщик, способная управлять кровью погибших существ. Эта жидкость делает ее сильнее, быстрее, крепче и живучее. Если же красной жидкости много, то кроме физических атак она уже способна создавать различные энергетические плетения, вроде кровавых копий или шипов. Чем дольше шло сражение, тем сильнее она становилась. Если даже он сам вместе с мертвецами медленно, но выдыхался, то Кейт наоборот лишь росла в силах. Но у нее была другая проблема. Слишком большое количество энергии начинало выходить из-под контроля, повышая риск для пользователя. Доспех же еще сильнее увеличивает ее скорость, при этом давая энергетический барьер, крепость которого зависит от ее собственного магического запаса. Очень опасный противник, хоть против той же нежити она в разы слабее, хоть и не бесполезна. У высшей нежити есть кровь, хоть ее и немного. Тем не менее контролировать ее получается из рук вон плохо. Сергей подозревал, что из-за чрезмерного количества некроэнергии, некромант постарался не обращать внимания на ее подмигивания и воздушные поцелуи. После Джексона выступил сам Сергей. Он высказал свое нежелание двигаться и дальше и намерение взять на себя обеспечение Новой Америки пищей. Для этого он желал получить под свой контроль окружающие город, фермы и поля, а также настоятельно просил выделить людей каждого из членов совета для обеспечения охраны будущих хозяйств. Не забыл он упомянуть и про поиск тех, кто имел дело с фермерством. За территорию он собирался расплатиться своими собственными землями в Чикаго и Канзасе. В поддержку выступили и новые члены совета. Джексон за них всех выразил пожелание заключить первый договор на поставку продуктов в Чикаго. Совет на удивление не сильно возмущался. Сергей даже подозревал, что его дальнейшие шаги были не столь уж и оригинальными. Все же за все это время несложно было выучить его привычки. Его постоянная тяга к безопасности и оседлости буквально кричала о том, что Питтсбург будет его выбором. Да и если вспомнить, именно Сергей был частым нарушителем спокойствия, вначале по указке Уайта, затем продвигая идею объединения Ньюленда, чуть позже уже неудовольствие политикой совета, а под конец вообще ратовал о расколе и закончил грандиозным исходом из города. Со стороны совета Сергей был опасным бунтарем, с которым было непросто иметь дело. Никогда нельзя было сказать, что придет ему в голову в следующую секунду. Тем не менее, хоть у совета и не было планов на сельхозземли вокруг города, но так просто отдавать им их было как-то не по себе. В итоге, каждый из членов совета вошел в закрытую агропромышленную компанию, в которой главный пакет акций достался Сергею, как основателю и владельцу. Компанию назвали в честь города – Питтсбургская закрытая агропромышленная компания. По большому счету дальше Сергей принимал мало участия, ведь за дело взялись адвокаты. От некроманта их было двое. Полгода назад присоединились к фракции властителя. Забавно, но оба мужчины прошли весь апокалипсис буквально из одного офиса, где их и застали конец света. Веселые мужики, по которым и не скажешь, какая у них профессия. Из-за того, что теперь совет являлся одним из дольщиков, специалисты по сельскому хозяйству были найдены в мгновение ока, после чего доставлены из Нью-Йорка или Питтсбурга. Часть людей была предоставлена и Джексоном. Опять же, охрана выделялась всеми сторонами. Фермы находились за городом, где вполне себе часто пробегали бродячие мутанты или заблудившиеся зомби. Поэтому требовались вооруженные патрули, готовые выехать в случае малейшей тревоги, а в обычное время объезжающие весь фронт. Начались первые, робкие шаги по восстановлению. Проблем было достаточно. Множество семян погибло, так как за два года никто не предпринимал шаги для их защиты или обработки. Со скотиной ситуация была еще печальнее. Выжили лишь те звери, которых люди смогли сохранить лишь нечеловеческими усилиями, живя буквально с ними в обнимку. И в большинстве своем это были кошки или собаки, но никак не коровы или свиньи. Благо, часть из них все же выжили, поэтому было достаточно исходного материала, чтобы заняться их усиленным разведением. Для того, чтобы не рисковать жизнью этих немногочисленных домашних животных, для них в центре Питтсбурга был построен специальные крытые загоны, а защищены они были лучше, чем некоторые небольшие поселения. При этом в какой-то момент Сергей узнал о наличии вполне себе узаконенного рабства. Жители Чикаго, оказывается, убивали далеко не всех эльфов. Часть из них они использовали в самых неприятных и тяжелых работах, можно сказать, как рабов. Это была отвратительная практика. Но некроманта заинтересовало не это. Даже самые обычные эльфы владели магией жизни. С помощью нее они могли медленно залечивать раны, продлевать жизнь или немного ускоряться. Тем не менее, могли ли они использовать свои силы для ускорения роста тех же растений, делать их более жизнеспособными, и при этом люди должны были быть уверены, что эльфы в своем месте не смогут отравить пищу, вложив магии какой-нибудь яд. Для ответа на все эти вопросы Сергей поперся к Лизе. Та, напустив на себя важный вид, начала было вещать, вешая на уши властителю тонны ненужной информации. Чуть было не поругавшись, она все же перешла на нормальный язык. Получалось следующее. Необученный слабый маг жизни, даже скорее не маг, а просто эльф, владеющий этим направлением магии, мог лишь ускорять рост и укреплять жизнестойкость растений. Если даже средний маг жизни попробует укоренить какие-то вредные или полезные особенности, то растение умрет. Слишком уж тонкий баланс в живых существах, чтобы без глубокого понимания процесса втянуть свои грубые лапы внутрь них. Тем более организмы и растения Земли – это лишь иномирные твари на диво живучи. Следовательно, использование слабых магов в такого рода производствах было безопасно и допустимо. Единственное, требовались маги с энергетическим зрением, кто смог бы за ними приглядывать. Сергей поблагодарил девушку и ушел размышлять. Использование эльфов было одновременно и перспективным, и отвратительным решением. Сергей не пытался оправдываться даже в своих собственных глазах. То, к чему он пришел, было рабством. Возможно, своими действиями он спас бы их от чего-то более худшего. Возможно, от полного уничтожения. Но было ли это лучше? Некромант сомневался, что ему кто-то когда-либо скажет спасибо. Если у человечества будет будущее, кем он войдет в учебники истории? Основателем рабовладельческого строя? Так Сергей готов был поспорить, что пример эльфов станет тем толчком, который обратит алчущие взгляды людей на столь дармовой ресурс. Сейчас разумных представителей иных рас уничтожают. Но что будет, если их начнут пленять, заставляя работать? Во что превратится человечество? Сергей не знал ответы на эти вопросы, но он был готов рискнуть. Он не считал свое решение до конца верным, но альтернативы были еще хуже. С учетом меняющегося климата, лихорадящей погоды и всего ада, что творился вокруг, ему, кровь из носу, были нужны свои собственные слабые маги жизни. Эвакуация жителей Нью-Йорка приняла еще большие масштабы. Теперь переселенцы вселили не только в Питтсбурге, но и в Чикаго на землях, принадлежащих членам Совета. Обновленный Совет же стал заинтересован в скорейшем уничтожении враждебных новому порядку эльфов. Если в Чикаго имелся недостаток серьезной техники, теперь он был решен. На растительную часть города обрушились огненные ливни. Это были минометные или артиллерийские снаряды, а в другое время плетение инквизитора или лазерные лучи ангелов Тернера. Неважно, эльфы больше не могли чувствовать себя в безопасности нигде. Они пытались огрызаться, но силы были неравны. Здесь вновь проявился властитель. Он покупал жизни детей и женщин эльфов в захваченных поселениях. Почему покупал, хотя казалось бы, они ничего не стоят? Потому что опыт. Даже дети могли дать системщику вполне ощутимые крупицы опыта. Моральный же аспект уже никого не интересовал. Так, первые понурые ушастые караваны отправлялись в места своего дальнейшего существования. Вся эта свистопляска продлилась аж всю оставшуюся осень и зиму. Благо, часть найденных уцелевших запасов зерна удалось посеять в середине осени. Конечно, поздно, но начинать надо было пораньше. Требовалось предоставить первые наглядные результаты. Акционеры честно выполняли свои договоренности, высылая рабочих и солдат для постройки защитных укреплений вокруг стен или дорог. Наступила весна, и эльфы, понукаемые своими надсмотрщиками, начали медленно постигать таинство сельского хозяйства. Работали в большинстве своем обычные люди. Именно они садили, вспахивали и поливали. Задачей эльфов была равномерная обработка манной жизни посевов. За их работой внимательно наблюдали, растения проверялись, пытаясь найти изменения. Никто не хотел внезапно получить биологическую мину замедленного действия, но все в этом направлении было благополучно. Что было не столь радужно, так это настроение, ходящее среди эльфов. Сергей выкупал обычно лишь женщин и детей. Мужчины были слабоуправляемые, скорее всего, бы подняли бунт. Но это не значило, что женщины эльфов стали бы сидеть как паиньки. Сергей ошибся, недооценив их. Женщины иномерцев оказались в разы хитрее мужчин. Они на время затаились, сделав сломленный вид, а когда люди расслабились, попробовали организовать прорыв и побег. У них закономерно не получилось. Сергей был готов к чему-то подобному. С его паранойей он ожидал даже худшего. И вновь смерти и казни. Надсмотрщики, которые должны были за всем этим следить и не допускать, получили серьезные наказания. Им была поставлена задача в кратчайшие сроки выучить эльфийский, дабы пресекать подобные бунты на корню. Был подключен даже немой. С одной стороны, как соревновательный элемент, неужто мы проиграем какому-то мертвяку? С другой же, Сергей хотел иметь кого-то знающего язык и кому он много бы доверять. Забавно, но если бы не Сергей, сотни, или уже скорее тысячи, эльфов были бы мертвы. Война в Чикаго подходила к своему закономерному концу, и Сергей принимал в ней непосредственное участие. Стало понятно, почему тот же Джексон не достиг 50-го. Планка 50-го требовала исключительно много опыта. Причем она повышалась с каждым уровнем очень сильно. Сергей, получив два уровня на зачистке Питтсбурга, После войны с эльфами получил те же два уровня, хоть перебил в сотни раз больше монстров и иномерцев. 34 уровень. Неплохая планка силы, учитывая, что из погибших тел он старательно производил сохраняющие энергию некроплиты. Именно они позволяли ему окружить свои земли десятками вкопанных некроголимов, младших слуг и спящих конструктов смерти. Последние пока только дозревали, питаясь поступающей некроэнергией. Это были первые эксперименты по созданию подобного рода монстров. Вылупиться они должны были лишь через год. И Сергею перед этим следовало провести целый комплект ритуалов по привязке, если он не хотел получить бесконтрольные машины по опустошению всего живого. К своему раздражению подготовка этих конструктов была довольно простой. В специальные каменные мешки засыпалась мертвая плоть и кости. Затем все это запечатывалось бетонными плитами. Проводился комплекс ритуалов и специальных плетений, и все. Не тебе конструирование будущего облика или работы с сознанием. Ничего подобного. Будущий слуга некроманта должен был расти абсолютно самостоятельно, подчиняясь указке системы. Но Сергей не унывал. Он запасся терпением. Да, первые из монстров будут рождены без его участия, но в дальнейших испытаниях он будет проводить самое деятельное участие, и плевать на последствия. Он не собирался пользоваться только тем инструментарием, который ему давала система. Эпилог. Сегодня, мои дорогие собратья, я хотел бы в очередной раз рассказать краткую историю создания нашего королевства. Богато одетый зомби лениво прислонился к кафедре. Не сказал бы, что это приносит мне удовольствие. Господин старейшина, новые поколения зомби должны знать нашу историю. И тем более это будет очень важно, если именно вы ее расскажете. Мертвец, у которого не было лица, и вместо губ отлично просматривался оскал зубов, покачал головой, передразнивая своих оппонентов. Но коль уж они смогли затащить меня сюда, то вам дико повезло, ведь вы будете слушать лекцию не кого-то там, а меня, немого великолепного, того, благодаря чьим мудрым советам и пригляду, тот, кого мы знаем по прозвищу «Властитель мертвых», смог взойти на самую вершину. Извините, раздался тихий голос с задней парты. Известно же, что у властителя было несколько подчиненных зомби. Разве вы не вместе помогали ему в этом? Все так, кивнул немой. Но одно дело быть обычным воином и другое дело, тем, у кого можно спросить совета. Я был правой рукой властителя от самого начала, до его становления и даже после этого. Но, думаю, надо начать сначала. В аудитории затихли все перешептывания, и, недавно превратившиеся, зомби внимательно уставились на вещающего старейшину. Подобных ему было немного. Тех, кто смог пройти через века, сражаясь еще в те далекие времена, когда мир пал, и, собственно, когда и появилась их раса. Все началось с нежелания властителя продолжать свои вечные скитания. Следуя этому желанию, он обосновался в Питтсбурге. На тот момент город, откровенно говоря, не впечатлял. Это сейчас он наша великая столица. А тогда это был небольшой городишко, люди которого ничего интересного собой не представляли. Но благодаря нашим с властителем стараниям он начал быстро развиваться. Примерно в то же время началось использование эльфов, как рабов. Да-да, не удивляйтесь. Наши ушастые зазнайки, которые кичатся сейчас своим превосходством над другими расами, были обычными рабами и жили в многочисленных бараках. Немой сделал паузу. Более того, пример властителя оказался заразным. Теперь эльфов начали предпочитать не убивать, а пленять, дабы отправить на многочисленные работы. Спрос рождает предложение, как сказал какой-то давным-давно сдохший человек. Многие из ушастого племени сопротивлялись, но люди умеют убеждать. Новая Америка стремительно росла. Двигаясь по железнодорожным путям, они захватывали один город за другим. Где-то это происходило мирно, путем вступления правителей городов в совет, а где-то насильственным путем, где люди этих городов превращались в граждан второго сорта. Восстанавливались железные дороги и промышленность. Люди хотели жить, как было до катастрофы. Тогда и произошло столкновение между Новой Америкой и Конфедерацией. Речь немого прервал внезапный вопрос из зала. «Я не понял». Скоростной мертвец опасно наклонил голову. «Зачем я тут распинаюсь, если вы все и так знаете? Простите». «Хорошо, в этот раз прощаю». Конфедерация представляла собой союз городов западного побережья США. Они также, как и Совет, опомнились, начиная постепенное возрождение Америки. И как это обычно и бывает, что-то не поделили. В данном случае оставшуюся половину своей бывшей страны. Война шла тяжело, так как обоим противоборствующим сторонам мешали собственные проблемы, вроде наших диких собратьев или внезапных нападений сверхсильных мутантов и монстров. Забыл добавить, Новой Америкой было обнаружено, что осколки, подобные тому, который переправил эльфов, довольно часто встречаются на севере. При этом переносят они в большинстве своем именно эльфов. Поэтому северная часть была плотно заселена представителями ушастого племени. В это время расцветает эльфовладельчество. Что в Конфедерации, что в Новой Америке владеть людьми было запрещено. Тем не менее насчет иномерцев это не то, что не возбранялось, а наоборот лишь поощрялось. Немой продолжал вещать, и перед его слушателями представала новая история. При этом хитрый мертвец не забывал всячески приукрасить действительность, а конкретно, свое место в этих событиях. Оба людских государства не стеснялись высылать отряды, вылавливающие и уничтожающие эльфийские поселения. Как итог, стремительный рост поднимавшегося сельского хозяйства был обусловлен повсеместным использованием эльфийского рабского труда. Подобная ситуация продлилась еще целых 3 года. Именно столько времени понадобилось зомби крупных городов, дабы закончить собственную изоляцию. Хлынувшие орды мертвецов вновь поставили человечество на грань выживания. Хоть они и выстроили оборону на этот случай, но основные поставки свежих бойцов шли на противостояние с другой страной. Зомби же в очередной раз оставили на потом. Конфедерация и Новая Америка были вынуждены в срочном порядке объединиться. Конфедерация Америки, их новое общее название, вступила в бой с мертвецами и, в принципе, справлялась с защитой людей. Особенно на этом фронте отличился властитель мертвых. Предприимчивый некромант, за 3 года, буквально подмял под себя Питтсбург, очень прочно в нем обосновавшись. Учитывая же, что многие из эвакуировавшихся жителей той же Поднебесной предпочитали селиться подальше от Совета, не было ничего удивительно, что город быстро рос. К тому же многие также хотели спокойствия, а не бесконечных завоеваний. В этом плане, властитель предлагал им альтернативу. Те, кто хотели войны, шли в Новую Америку, спокойствие же надо было искать в Питтсбурге. При этом он не прекращал развитие своих способностей. Многочисленные рейды в Нью-Йорк, Филадельфию и Чикаго сменялись грандиозными магическими ритуалами, итогом которых были совершенно новые типы нежити. Властитель не стеснялся, буквально засеивая окрестности своего города некроплитами с привязанными к ним сотнями и тысячами мертвецов. Тела последних он активно скупал и поставлял сам, после особо кровавых сражений. В этом ему активно помогала Кейт, которая переехала в Питтсбург, и Джексон, с которым сложились теплые, добрососедские отношения. После долгих исследований, он смог передавать контроль над сотнями уже готовых мертвых разным доверенным лицам. Ведь если бы он попытался контролировать всех созданных слуг, то вмиг лишился бы рассудка, затем маны, а потом и жизни. Когда полчища зомби из крупных городов, перебив оставшихся людей, вышли наружу и двинулись к Питтсбургу и Чикаго, против них было кому выступить. Немаловажную роль сыграло и то, что орды зомби, обычно подчиненные сильными подчинящими зомби 4-го уровня эволюции, не особо стремились объединяться. Каждый из четверок вел своих собратьев по одному ему известному пути, не пытаясь договориться с такими же, как и он сам. Для уничтожения мелких поселений такой тактики было более чем достаточно, но против серьезной обороны Питтсбурга было мало. После же того, как на подмогу прибыли бойцы Джексона, ситуация выровнялась окончательно. Конечно, были опасные моменты, и иногда казалось, что все вокруг рухнет, но люди держались, а главное, держался Сергей, который лишь совершенствовал свое искусство. И ни для кого не стало удивительным то, что в какой-то момент он достиг 40-го уровня. Он не стал делиться ни с кем своими успехами или тем, что он получил, но уже спустя месяц в армию стали поступать первые подчиненные развитые, которым уже не требовалось наличие поблизости Сергея. Это изменило все. Теперь охота шла за сильными подчиняющими. Их ловили, обездвиживали и притаскивали к некроманту, а он делал из них своих слуг. И уже новые слуги властителя захватывали сознание своих собратьев, ведя их против них самих же. Это время выбрали эльфы для своего мятежа. Организованное северными соседями восстание захватило множество ферм, и немало эльфов успело вернуться на север, пока люди были заняты сражениями с зомби. Надо ли говорить, что по пути они вдосталь отомстили своим мучителям? В какой-то момент образовался баланс сил, в котором зомби Востока никак не могли продвинуться дальше. Более того, они не видели смысла умирать в бесконечных стычках с людьми властителя. Это был не страх, а чистая рациональность. Сильнейшие из зомби умудрились договориться друг с другом. Центром их общества стал ныне покинутый людьми Нью-Йорк. Следом был заключен мир между ними и властителем. Чуть погодя смогла договориться Конфедерация Америки с западными зомби. Страны на целых 10 лет погрузились в мир. Конечно, были многочисленные стычки между всеми участниками политической арены, да и разнообразные иномирные вторжения тоже имели место. Но по сравнению с двумя полноценными войнами, это были мелочи. Каждая из рас стремительно отстраивалась, стремясь максимально развернуться. Люди запускали заводы и промышленность, строили новые дороги и оружие. Зомби осваивали достижения людей, начав носить самодельную одежду из шкур мутантов. У них появилась письменность и язык. Никого не удивило, что им стал английский. А самое главное, у них появилась своя политическая система. Младшие собратья развились достаточно сильно, чтобы начать осознавать мир не только вечно голодным желудком. Эльфы выращивали свои оборонительные деревья, но при этом не чурались и каменных построек. Многие из вернувшихся рабов смогли донести полезность этих вещей до своих соотечественников. Конец десятилетию мира положили полчища морских тварей, решивших выбраться на сушу. Двигались они с юго-востока, поэтому восточное побережье пострадало в том числе. Сила морских обитателей была такова, что зомби пришлось спасаться бегством, дабы не быть съеденными. Приют они нашли в Питтсбурге и его окрестностях. Не все люди были за, но мало кто был готов пойти против системщика, имеющего бесчисленную армию мертвых тварей, охранявших город. Мертвецы же признали над собой лишь властителя, отказавшись вступать в конфедерацию. Так образовалось отдельное государство, Королевство Пенсильвания, в честь, так сказать, бывшего ранее на этой земле штата. Королем же был назначен сам властитель мертвых, хотя это был всего лишь ярлык. Настоящая власть была заключена в руках собрания выборных глав районов. Именно эти люди решали проблемы королевства, Сергей же олицетворял само понятие власти. Подобная наглость не могла остаться без внимания Конфедерации Америки и чуть было не вспыхнула война. Но западные зомби высказались в духе, что они поддержат новое государство и своих восточных собратьев. Это остудило горячие головы, а потом возникли новые проблемы, отвлекшие от политических дрязг. Царствование Сергея Некрасова I продлилось без малого 5 десятков лет. Многое за это время произошло. Были наконец налажены связи с другими континентами и странами. Так, та же Россия, как и Америка, развалилась на парочку союзных государств. Возможности переправлять большое число солдат не было, вследствие чего отношения были максимально дружелюбные. Морские твари убрались назад, поэтому королевство начало понемногу аннексировать полуразрушенные города восточного побережья. Под конец своего правления властитель, который благодаря магии, струящейся в его крови, задумал грандиозный ритуал над самим собой. Все изменения должны были продлиться всего-то 2 десятка лет. Его план заключался в объединении человека и зомби. Создание живого существа, внутри которого могла течь некроэнергия. Среди остальных плюсов была возможность вернуть потерянные части тела. Но что-то пошло не так, процесс занял в разы больше времени. На момент лекции немого, властитель мертвых, бессменный король королевства Пенсильвании, находился в спячке уже более 150 лет. За это время из того же совета уцелело всего лишь несколько членов, и они уже давно отошли от власти, сконцентрировавшись на своих исследованиях. Хотя многие подозревали, что часть из них специально имитировали свою смерть, дабы их никто не пытался искать. Когда исполняется 100 лет, начинаешь быть немножечко мизантропом. Маги королевства обследовали ритуал и пришли к выводу, что изменения, протекающие с телом их короля, запланированы, просто происходить они будут в разы дольше. Магия подчинения, которой он обработал свои войска, уже давно спала или ее сняли, но мертвые войска продолжали служить королевству. Немой, Папай, лидер и мясник приложили немало сил, дабы все так и оставалось. Благо сил для этого у них было более чем предостаточно. Все же зомби 6-7 уровня эволюции — это за пределами воображения большинства людей. Пользуясь этим, Немой вовсю веселился. В последние годы он начал продвигать идею своей важности, что, дескать, именно он влиял на многие из событий, происходивших более 100 лет назад. Сделано это все было ради реакции некроманта, который, проснувшись, обнаружит подправленную версию истории. Какая будет реакция у сильнейшего некроманта? Немой был в предвкушении это увидеть. Люди и зомби учились жить в мире. Случались недоразумения или настоящие сражения между ними. Но у них было много общего, ведь часть воспоминаний зомби отходила к их прошлому, когда они еще были людьми. Любимица властителя мертвых, Мототаби предпочитала жить в дикой природе, изредка приходя в цивилизованные места, а ее безопасности волноваться не стоило, так как за прошедшие годы она вплотную приблизилась к легендарному рангу. Приходила же в города она для того, чтобы узнать, не проснулся ли ее друг. А так, мир развивался. Иномерцы в большинстве своем уничтожались, или лишь немногие из них получали право жить на земле. Обычно этим правом становилось право сильного. Эльфы точили грандиозный зуб на властителя мертвых. Их срок жизни был не намного больше человеческого, но у них было четко прописано, что при его пробуждении эльфы обязаны совершить свою великую месть. Конфедерация Америки же медленно, но верно двигалась на юг, захватывая новые земли. И верных слуг некроманта интересовал лишь один вопрос: как долго будет спать их господин, и будет ли мир готов к его пробуждению?